человеческие лица. Время молиться принесут дары. Мясо своих детей без костей меня старят до поры. Я не совру, просто сделаю так, что лето больше не придет. Молись на меня, мой маленький друг, ведь папа никогда не врет. Пошла смола.